Глава 16. Она кивнула, а я пошел в левый коридор, где у нас тренажерный зал, роскошный солярий, спа, комната для релаксации, джакузи и даже бассейн, чем мы вообще не пользуемся. Зря Мацанюк старался. У нас другие интересы. Все мы немножко сумасшедшие и зациклены на работе. Медведев тоже таков. Даже Моника для него не просто плоть для чувственных утех, а средство для достижения цели. Когда-то с супружескими изменами боролись яростно и беспощадно. В доцивилизованное время уличенных женщин жгли на кострах. Цивилизованное адюльтер стал причиной убийства уличенного в измене супруга или самоубийства, тяжелых увечий и болезненных разводов. Но в конце концов было принято мудрое решение, что если запретить никак не удается, то нужно разрешить и сделать вид, что это нормально. Потому сейчас все знают ту строфу из Библии, где Господь велел плодиться и размножаться, но насчет ограничений смолчал. Еще все знают абзац из учебника биологии, где рассказано, что только могучий и всеподавляющий инстинкт размножения у мужчин когда-то спас человечество от вымирания. Потому не стоит с ним бороться. Рекомендуется только принимать некоторые меры контрацепции. И сразу человечество вздохнуло свободнее, а жить стало еще легче и еще беззаботнее. Помню, как недавно ко мне зашла Вероника, наша сотрудница. Очень печальная. Поссорилась с бойфрендом из-за пустяков. Я ее утешал как мог, но она даже после вязки оставалась печальной, жаловалась на его нечуткость. Я как мог объяснял, что все мы нечуткие, но не потому, что нечуткие, а мужчины смотрят в общем, мелочи не замечают, но не из-за грубости или желания обидеть. Просто готовимся спасать мир, потому копим силы. И вообще не стоит придавать слишком много значения так называемой интимной жизни. И все-таки она ушла, так и не принявшая новые нормы, когда многоженство все еще запрещено законом, но в реале фактически уже принято общественной моралью. При нынешней эпидемии вседозволенности в сексуальных свободах сперва мощно расцвело то, что раньше было только в анекдотах, когда сначала совокуплялись, а потом знакомились. Затем к этому привыкли, секс на стороне перестал быть неким вызовом. Мужья перестали ревновать жен к их вязке на службе и по дороге домой, жены смирились еще раньше. И вот тогда, после некоторого периода турбуленции, как раз и начали формироваться семьи нового типа, когда с одним мужчиной живут две или больше женщин, или с одной женщиной двое-трое мужчин. Старые термины типа полиандрия или полигамия не подходят, как и промискуитет. Это все старое и костное. А здесь узаконенная свобода выбора семьи без четко очерченных рамок. Косенков наслаждается жизнью с тремя, а в соседней лаборатории Веселовского, где работает сплоченный коллектив, постепенно сложилась крепкая семья из четверых мужчин и одной женщины. Их иногда называли пандавами. Но их единственная жена обычно напоминала, что у пандавов было 5 мужей на одну драупади, то ли блистая эрудицией, то ли намекая, что не прочь принять в семью еще одного-двух самцов. Правда, Медведев мне казался слишком простым для таких вывертов. К тому же увлечен работой. Это у бухгалтеров никакой оргазм не сравнится с чувством, когда сходятся все цифры в балансе. А у Медведева высшее наслаждение всегда было увеличить жизнь мышкам еще хотя бы на полгода, что для человека означало бы 40 лет прибавки. Еще в коридоре услышал сухой стук сталкивающихся костяных шаров. Осторожно приоткрыл дверь бильярдной. Медведев в гордом одиночестве с азартом гоняет шары на зеленом поле. Те с сухим костяным стуком красиво разлетаются, как испуганные воробьи. Кто-то даже прячется в норку. Медведев передвигается вокруг стола гордый и довольный. Явно получился какой-то особенный карамболь, фукс, а то и абриколь с даблкисом. «Привет», — сказал я. Он вздрогнул, оглянулся, но тут же широкое мясистое лицо стало еще шире. Весело хохотнул, уставился в меня блестящими глазами. «Бутерброд хочешь?» «У меня еще 3 вон там в корзине. Здравствуй, кстати. Что-то ты совсем исчез. Но выглядишь просто превосходно». «Да ладно тебе», — ответил я вяло. «Чувствую себя так же хреново». Он покачал головой. «Нет-нет, ты уже не бледная немочь, которую хоть в гроб клади, а весьма такой жеребчик. Анализы сдавал? Нет? Давай я сейчас возьму». Я отстранился. «Ни за что. Ты простой укол делаешь так, будто биопсию берешь». «Ну ты же не мыша. — возразил он. «Чего тебя жалеть?» «Нет», — отрезал я, — «не дамся. Я вообще-то заглянул по другому поводу». Он сказал подбадривающе. «Ну-ну, давай быстрее. Что-то ты совсем не веселый». «Помнишь», — сказал я, — «когда ты так убежденный с огнем в глазах рассказывал нам с Лазаренко, что мораль отмерла, что человек на любое преступление пойдет, чтобы заполучить бессмертие?» Он раскрыл шире глаза. «Уже и не помню. Ну-ну, дальше». «Но ты же не на любое пойдешь», — сказал я. «Верно?» «Ты всегда разбирался в людях», — сказал он поощряюще. «Мало ли что мы говорим, и мало ли что нам хочется. А ты что, как Раскольников, мучаешься каким-то чувством вины?» Я покачал головой. «Нет, я зашел по другому поводу». «Давай», — ответил он бодро. «Всегда рад с тобой пообщаться по любому поводу». «Хм», — сказал я. «Да уж и не знаю. В общем, полиция копала-копала, даже рылась, но в конце концов распутала все узелки в этом деле хищения денег. В сложном деле, надо признать, не простаки провернули операцию». Он спросил с оживлением. «Что, кто-то из наших? Кто, Лазаренко? Ну, наконец-то! Я правда так и думал». Я покачал головой. «Нет, не он». Он вскинул брови в изумлении. «Все-таки сам Геращенко?» «Да, на него подумать труднее. С другой стороны, заведующий лабораторией, у него больше возможностей». «На него подумать труднее», — согласился я. «Но и он не он». Он покачал головой. «Ты меня пугаешь. Мы что, такие дураки, думали не на тех?» «Именно», — подтвердил я. «Даже не связали сразу то хулиганство пьяных гопников, когда разбили окно, и похищение 12 миллионов». Он посерьезнел. «А как это может быть связано?» «Среди тех гопников оказался Орел», — пояснил я, — «что сумел отключить питание». Он покачал головой. «Это ничего не даст. Аварийное подключается моментально». «Между отключением стационарного и подключением аварийного», — напомнил я, — «есть та микросекунда, когда связь нарушена. Человек даже не заметит, что лампочка потускнела на миллионную долю светимости, потому что моментально восстанавливается уже от аварийного. Однако за это время можно кое-что сделать, если быть наготове». Он смотрел на меня серьезными глазами. «Ты хочешь сказать...» «Да», — ответил я. «Ингрид была права, похитили деньги изнутри, в нашей лаборатории. Как ты думаешь, кто?» Он сдвинул плечами. В голосе прозвучало раздражение. «Не играй словами, дело очень серьезное. Если что-то узнал, говори». «Полиции проверили всех», — произнес я невесело. «Сперва через крупное сито, потом через мелкое. В конце концов остался только ты. У тебя и доступ, и только у тебя была возможность». «Да-да, в полиции разобрались с твоей игрой в Дон Жуана, что соблазняет чужую жену». Он пробормотал. «Что ты несешь?» «Ты не учел одну вещь», — сказал я. «Моника отключила все камеры, но не знала, что днем раньше установили еще одну. Вот на ней-то, помимо ваших утех, есть момент, когда ты, заставив Монику надеть костюм портовой шлюхи на испанском галеоне, сам быстро провел свое хищение, на что понадобилось вместе со всеми твоими неуклюжими движениями 3 секунды. Запись есть в облаке. Хочешь, представлю в суде? Как только по записи увидели код, который ты набрал, дальше пошло проще. Это хороший след, по нему вышли на твой счет. Правда, там было только 19 миллионов долларов из 8 и 12. Один пришлось истратить на гопников, байкеров и наемных киллеров. Кто бы подумал, на Каймановых островах все еще можно прятать украденное. Но сейчас их уже изъяли, можешь проверить». Он нервно дернулся, выхватил мобильник, но, взглянув в мое лицо, заставил губы растянуться в улыбке. «Ну и шуточки у тебя. Это я хотел позвонить жене». «Лучше адвокату», — посоветовал я. «Хотя в твоем случае он уже ничем не поможет. Вот потому ты и в веганы пошел. Потому что даже 20 миллионов не спасут, если вес за 200 килограммов, одышка и давление в покое за 190. Зато веганам как раз бы дотянул до начала эпохи бессмертия. А там с 20 миллионами получил бы его в числе 1000. Расчет точен. Ты в этом всегда был хорош». Он покачал головой. На меня посмотрел из-под лобья. В лице появилось неприятное выражение. «Ты-то зачем влез в это дело?» «Деньги ты украл у нас», — напомнил я. «Сама по себе справедливость для меня мало что значит. Если бы украл у казино или обчистил кассу ипподрома на скачках, я бы слова не сказал. Но ты обокрал ученых». Не отрывая от меня взгляда, он пошарил растопыренной ладонью на полке, где лежат цветные мелки. В голосе прозвучали боль и злость. «Тебе-то что? По всему свету в 3500 лабораторий ищут способ достичь бессмертия. 700 000 ученых работают над этим день и ночь. Думаешь, если нам прекратят давать деньги, мир не получит бессмертия? Зачем ты, сволочь, помогал полиции? Там лохи. Им только карманников ловить. Но ты влез в это дело и все испортил». «Это да», — согласился я. «Портить я могу. Слежку за мной ты установил?» Он покачал головой. «Нет, конечно. Это дикие гуси решили, что ты опасен. Как вижу, они оказались правы, а я тебя недооценил». «Гусей ты тоже недооценил», — сказал я. «У наемников нет чести, зато есть опыт выживания. Уже просчитали, как оседлают тебя и завладеют добычей. Увидели быстро, что ты не крут, а просто человек, который оказался в нужное время в нужном месте, и потому сумел ухватить такие деньги, о которых никогда бы и подумать не смел». Он сказал с отчаянной надеждой. «А если бы я предложил тебе половину?» «Профессионал бы предложил раньше», — сказал я с упреком. «Тогда был бы шанс. А сейчас сюда едут. Думаю, даже ОМОН захватили. Не потому, что ты так опасен, я же говорил, ты и муху не сможешь убить. Просто 12 миллионов внушают уважение простому человеку». Он вынул руку из-за спины. Я с холодком рассмотрел в его ладони крохотный шприц с тонкой иглой. Жидкость неприятно зеленая, прозрачная. «Да», — сказал он, — «вижу, ты все понял правильно. Это яголанс. Убивает мгновенно». «Не поможет», — ответил я как можно более уверенным голосом, хотя внутренности от ужаса свело. «Я включил запись. Сейчас все, что видит камера здесь, видит и в полиции». Лицо его перекосилось ненавистью. «Ну а ты, сволочь, до бессмертия точно не доживешь». Мои мышцы напряглись, готовые метнуть тело в сторону. За спиной с грохотом распахнулась дверь. Прогремел страшный, просто нечеловеческий голос Ингрид. «Замри, не двигаться, на колени!» Он застыл, но на колени опускаться не стал. Перевел взгляд с моего лица на дверь. Ингрид подбежала и быстро заслонила меня собой, держа Медведева на прицеле. «На колени!» Пистолет она держит крепко и профессионально строго. Медведев прошипел с ненавистью. «Нет уж, не возьмете!» Его рука со шприцем пошла к его шее. Ингрид напряглась и ощутил, что сейчас выстрелит ему в руку. «Ингрид, не смей!» Она огрызнулась, не поворачивая головы. «Должны предотвращать!» «Он ничего не сделает», — заверил я. «Смерти страшиться, не видишь? Крохотный шанс дожить до бессмертия остается и в тюрьме. У живого всегда есть шанс. У мертвого нет». Она заколебалась, чувствую. А Медведев прикоснулся острием иглы точно к сонной артерии и посмотрел нам в глаза. «Это будет на вашей совести». Ингрид снова чуть не нажала на спуск. Я торопливо опустил ладонь на ее руку, заставляя пистолет смотреть стволом в пол. «Нет, он Достоевского читал». Она зыркнула на меня люто. «И что?» «Я Достоевцев знаю лучше», — заверил я. «Согласны на все, только бы жить. Все оставшиеся годы готов стоять в дерьме по ноздри и питаться им, но никогда с собой не покончит». Медведев некоторое время смотрел ненавидяще. Потом лицо исказилось гримасой, выронил шприц и, всхлипнув, обреченно протянул руки вперед. «Да», — сказал я с сочувствием, — «все-таки ты это, дрожащая». Ингрид, осторожно ступая, чтобы не наступить на шприц, подошла и со зловещим металлическим звуком защелкнула на кистях рук наручники. И только тогда сказала почти с ненавистью. «Ты что, гад, разбегался? То жопу из кресла поднять не можешь, за стены хватаешься, а сейчас сам шкурой рискуешь неизвестно зачем». В комнату вбежали двое запыхавшихся полицейских из охраны внизу. Подхватили Медведева под руки и, держа почти на весу такую тушу, вытащили в коридор. Ингрид проводила их взглядом, повернулась ко мне, все еще злая, как кобра, которой наступили на хвост грязным сапогом. «Ты придурок, знаешь это? Придурок! А если бы он ткнул тем шприцем?» «Ладно, ладно, не смотри так. Поняла. Проехали. У него в самом деле шанс дожить?» Я изумился. «В тюрьме? Ты знаешь, сколько людей на свете? И все имеют право получить бессмертие раньше заключенных. А еще их дети, внуки, правнуки». Она оглядела меня с головы до ног. «Ничего себе ты ему пытку обеспечил. Он перед тобой просто зайчик». «День закончился хорошо», — ответил я. «По чашке кофе и на работу. Надеюсь, там уже сняли печати с двери лаборатории». «Печати?» — переспросила она. «Какие печати?» Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру